В интернате для детей-инвалидов воспитательница перетряхивала спальни, у девочек матрасы, копалась в постелях, рылась тумбочка в поисках запрещенной туши для ресниц, а заветная коробочка, обвязанная ниткой, висела за окном. На рынке в аквариумах для рыбок продавали малосольные огурцы. Небритый кавказец протирал яблоки грязной тряпкой. В школе проходили Гоголя. Молодой учитель объяснял, что побег носа — это побег от смерти, а его возвращение есть возвращение к естественному порядку жизни и умирания. Влюбленные ехали в автобусе зачать себе ребенка, прижимались друг к другу в толкучке и вместе со всеми пассажирами приплясывали на задней площадке. Потом дома она, замерев с пахучей кофемолкой в руках, подумала: «Господи, как просто быть счастливой!» А он открывал банку сардин, наматывая крышку на ключ, будто заводил этот мир, как часы. А еще кто-то должен был разгружать говяжьи туши, вздернутые на крюки, и искрящиеся инеем в вагоне рефрижератора, где стоит морозный туман, и вокруг лампочки мерцает мглистая светящаяся баранка. И никто в городе больше не знал тайну кавалергарских белых лосин, плотно облегающих ноги. Их надо было надевать мокрыми и высушивать на голом теле. Отчаявшись, вы отправились к известному филантропу и правозащитнику, назовем его, допустим, Ветер. Записались на прием, сидели в прихожей, барабаня пальцами по искусственной коже чемоданчика. Ветер один на всем белом свете, кто мог вам помочь обнародовать правду и наказать торжествующее за окном зло.